Приветствую, дорогая церковь. Сегодня прям суббота братов Алексеев. Настрой сегодня в служении, слава Богу. Как я уже говорил неоднократно, моя любимая тема Писания – это Божья любовь. Сегодня я хотел бы поговорить о проявлениях любви Господа, которые в обычной жизни мы можем встретить. Бог проявляет себя многими действиями. Божья любовь – сила, данная нам свыше на добрые дела. Дети иногда считают, правда, что родительская любовь не всегда добра, и не всякое доброе дело, которое к ним употребляется, они считают добрым. Но по сути, все, что делается в любви, делается для добра. Проявление любви Христовой Павел назвал плодами Святого Духа. В послании к Галатам, в 5 главе, 22-23 стих, это золотые стихи, они перечислены. Я их прочту. 22-23 стих, 5 глава, послание к Галатам. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. В этом списке 9 благих качеств христиан, 9 проявлений любви. И в конце сказано, что на таковых нет закона. И как часто, слыша с кафедры этот золотой стих, и прочитанный до конца, потом братья мои проповедники часто тут же забывают, что нет закона на тех, кто имеет плоды Духа, и начинают учить закону, насаждать его тщательно и аккуратно. Вот. Ну, поздравляю вас, на самом деле, если перечисленные плоды Духа у вас касаются, закона на вас нет. Так написано в Слове Божьем. Сегодня я вот хотел на бытовом применении Божьей любви остановить внимание на ежедневном применении таких добрых даров. Ведь на собрании мы получаем большой багаж и знаний, и чувствований христианских. Обильную теорию получаем, что такое страх Господень, что такое хождение в чистоте мы узнаем, что такое освящение. Вчера было молитвенное братское собрание, мы разбирали, что такое целомудрие, и оказывается, это понятие касается многих сторон жизни. Что такое твердость в вере, что такое абсолютное доверие Господу. И вот мы вот это все получили и понесли домой. Вот большой багаж. Сегодня Алексей рассматривал прекрасную, большую такую емкую тему. Я сегодня рассматриваю тоже важное христианское такое. И я еще не помню собрание, где бы мало мы получили хлеба духовного, да, твердой пищи. Мы ее унесли домой, что мы с ним делаем? Вот, пожалуйста, скажите. Вы принесли, да? Как она проявляется, твердость духа? Знаете, вот Божья любовь как проявляется? Понимаете? Ну, видел ворчащих христиан. Видел христиан, которые взахлеб могут рассказывать, какие нехорошие родственники у них. Еще что-то. А вот, ну вот Божья любовь. Мы вынесли из собрания прям большой набор христианских опций, способностей, даяний Божьих. Мы вынесли, ну, что мы с ним делаем? Где мы их применяем? И не так давно даже у меня похожая была проповедь, я рассуждал о том, что вера должна быть действенной. Какое действие веры в своей бытовой жизни мы несем? Ну, я рад, если я ошибаюсь, и все повально прям вот излучают Божью любовь. Я бы сам этого хотел излучать, но чаще бывает иначе. Только Господь знает, как применить любовь, но Он не делает из этого тайны. И любой из нас может постичь, Господь не против, чтобы мы наши черствые сердца вот с любовью соединили. Удивительно, удивительно, в Новом Завете наши предшественники кропотливо собирали Писание, священные тексты в книгу Библии. Туда послало, послание к Филимону попало. Почему это удивительно? Ну, у меня такой простой вопрос есть тоже. Вот часто братья с кафедры спрашивают что-нибудь, мне тоже хочется спросить. Хоть один золотой стих из послания к Филимону? Хоть один базовый христианский принцип, вот на вроде того христианского принципа, который в послании к Галатам, да, плоды духа, плоды плоти, ну что-нибудь такое с послания к Филимону. Ну, я вам это не буду долго интригу не буду задерживать, нет там ничего такого. Это очень интересное послание, оно интересно тем, что оно как будто проходное. Это такое очень просто информативное письмо апостола Павла к Филимону. В 60-е годы написано, после Рождества Христова. Историки считают, что Павел его отправил, он в Риме в тюрьме находился в это время, вместе с посланием к Колоссянам. Это в Колоссы было письмо. Вот. Он отправил его вместе с посланием, где мы много всему научаемся, но в этом такое содержание. Он просит Филимона принять у себя, ну, далее жить, Онисима, чем-то ранее насолившего вот Филимону. Вероятнее всего, Онисим был его рабом, и рабом, насколько я понимаю, беглым он был. Павел рассказывает, что Онисим обратился к Господу, да, духовный сын, которого я родил, будучи в узах, он пишет. В 11 стихе до нас через века дошла даже шутка о том, что был он человеком негодным никому, а теперь стал годным и самому Павлу, и стал и Филимону годным. Это игра слов, потому что имя Онисима, оно означает годный, ну, полезный. Вот. В этом коротком послании, в этих небольших строках Павел все свое красноречие, все свое христианское искусство употребляет, чтобы указать Филимону на ценность Онисима, как Божьего дитя. Он просит ему все обиды простить, которые этот человек ему нанес. А если какой-то обиды не может простить Филимон, да, пускай на мне она будет, Павел говорит. И если по большому счету смотреть, вот я так смотрел это послание подробно, я не знаю, почему я на него остановился, Господь положил на сердце. Это прообраз тех рекомендательных писем, которые в наших церквях дают отъезжающим семьям, которые потом в другую общину хотят вступить. Мне кажется, так. Вот. Я его прочту. Оно на одной страничке помещается. Как любая из книг Библии, он иллюстрирует ситуацию, вот, о которой я начал говорить, гораздо лучше, чем я мог бы рассказать. Послание к Филимону с 1 стиха, глава 1. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым. Да обобщение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем, Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, и я возвращаю его. Ты же прими его как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафраз, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь. Вот послание. Вот на самом деле, о чем я говорил с самого начала проповеди. Пример бытового применения багажа христианских знаний. Понимаете? И чувств, которые правильно применяются на деле апостолом. Апостол показывает, что именно делать с той любовью, которая дарована Христом. Некогда потерянных, видите, Анисим был беглым рабом, насколько я понимаю, находить и для вечной жизни, и для тленной жизни. Он его устраивает, он этим письмом устраивает его жизнь. Враждующих примиряет между собой. И вот эта любовь действует ярко и несомненно. История умалчивает о том, посетил ли Павел Колоссы после того, как из плена был освобожден, из тюрьмы. История умалчивает о том, послушался ли Филимон и принял ли Анисима. Мы не знаем. Ну, я верю, что это так. Потому что оба они во Христе были, и я верю, что наши братья в мире пребывали и тогда. Но вот по этому посланию мы можем хорошо видеть, что делать с этой твердой христианской пищей, которую мы получаем. Употреблять ее на то, чтобы весь мир вокруг себя упорядочивать, подчиняя его Христу. Благословляем непутевых ближних своих. У меня непутевых ближних прям много. Я прям, если бы я не обратился, наверное, я вот был бы точкой вот в океане людей, которые не знают Господа у себя в районе. Свидетельствуем. И если Господь кого-то призывает по этому свидетельству, потому что мы не знаем, взращивает же Бог, мы эти плоды собираем и с любовью, и заботимся о них. В этом вот суть как бы, да? Вот того багажа, который мы выносим отсюда, в этом суть. Это и есть Царствие Божие внутри нас. Когда мы так поступаем, вот мы можем почувствовать, что мы уже находимся в раю, еще будучи на земле. Аминь. Давайте помолимся.